Глава 11. Подготовка к высадке. «Видите?» — торжествующе сказал капитан, закончив проводить анализы. «Приборы показывают, что на астероиде имеется атмосфера». «Нечто подобное атмосфере», — уточнила Сюзанна. «Неважно. Приборы обнаружили здесь некоторое количество газов». «Ага, метана и сероводорода», — ехидно сказала Сюзанна. «Атмосфера идеально подходящая для развития жизни». «В таких условиях не могут существовать даже микроорганизмы», — поддержала Джанет. «Тем более, что количество газов, как показывают приборы, настолько ничтожно, что если бы даже и нашлись организмы, способные дышать этим ядом, им бы их просто не хватило бы». Сюзанна высказала все это твердым и решительным тоном, не терпящим возражения. «Да о чем мы вообще говорим?» — вдруг воскликнула Джанет. «Астероид находится в межзвездном пространстве. До ближайшей звезды — годы светового пути. Какая здесь может быть жизнь? В темноте и при почти абсолютном нуле, который царит на поверхности астероида. Ничто живое просто не сможет существовать в таких условиях». «Может быть», — после недолгого колебания вынужден был признать Барри. «Но все равно, мне кажется, что этот астероид может оказаться настоящей находкой для ученых. Мне кажется, что на нем можно обнаружить много интересного». «Не знаю», — отозвалась Джанет. «Для меня здесь нет ничего интересного. Может быть, для геологов. Но среди нас нет геологов. Мы летим на конкретную планету с конкретной целью, и геологические исследования здесь не предусмотрены». Капитан не стал спорить. Он погрузился в размышления, думая о чем-то своем. «Я предлагаю высадиться на астероиде», — наконец предложил он. «Высадиться?» — удивленно изогнул брови Джек. «Для чего?» «Я так и думала, что ты захочешь это сделать», — сказала Джанет. «Почему бы и нет? Астероид необычный. Обследовать его не помешало бы». «А что делать на нем лично тебе?» — спросила Джанет. «Как я уже сказала, среди нас нет геологов, и вряд ли биолог и вирусолог смогут что-либо понять в этом летающем камне. Хотя здесь ты капитан. Какое решение ты примешь, так оно и будет. Я протестовать не буду». «Хорошо. Тогда считайте, что я принял решение. Мы высаживаемся». Экипаж зашевелился. Особого энтузиазма решение капитана ни у кого не вызвало, но спорить никто не стал. «Джек», — обратился капитан к пилоту, — «начинай готовить планетолёт. А я пока пошлю отчет на Землю». «И что ты напишешь?» — с интересом спросила Джанет. «То, что есть. Напишу, что мы повстречали на своем пути астероид и собираемся заняться его обследованием». Капитан сел за монитор центрального компьютера, который служил как хранителем всевозможных данных, так и средством связи с родной планетой. Закончив набор послания, Барри Брент поставил дату — 12 февраля 2200 года. Подобные послания необходимо было делать для того, чтобы на Земле знали о том, что происходит на корабле, и о незапланированных изменениях в программе полета. Это было еще своего рода предупреждением, если с космонавтами что-либо случится — то чтобы правительство на Земле могло знать, где именно это произошло. Джек забрался в кабину планетолета и теперь проверял показания приборов, подготавливая аппарат к полету. Сбоку к нему робко приближалась Джанет. Заметив ее, пилот повернул голову и вопросительно посмотрел на вирусолога. Джанет подошла вплотную и, немного помявшись, произнесла: «Джек, я хотела тебя попросить об одной вещи». «Да, я слушаю». Хадсон удивился. Это был первый случай, когда Джанет о чем-то хотела поговорить с ним с глазу на глаз. «Ты не мог бы меня научить управлять этой штукой?» «Управлять планетолетом?» «Да». «А зачем это тебе?» Джанет сделала жест, который можно было истолковать так. Мол, нужно, и все тут. «Просто хочется уметь управлять. Вдруг это мне пригодится в жизни?» Джек посмотрел на панель управления. «Наверное, смог бы. Только не думаю, что сейчас подходящее для этого время. И к тому же это долгий процесс. Прежде чем сесть за штурвал планетолета, необходимо сперва освоить теорию. Не все так просто». «С теорией меня немного ознакомил Джимми. Он показал мне, что здесь где находится». «Джимми?» — переспросил Джек. «Ах да, ведь он же тоже вроде бы умеет летать». Хадсон покачал головой. «Вот времена настали. Если так пойдет дальше, то и профессиональные пилоты никому нужны не будут. Каждый будет уметь управлять кораблем. Это перестанет быть профессией, и я могу остаться без работы». Джанет тихо рассмеялась. «Дай мне попробовать управлять аппаратом», — попросила она. Джек округлил глаза. «То есть как это? Пустить тебя в кресло пилота, дать тебе в руки штурвал и сказать «Лети давай»?» Джанет сделала смущенное лицо. «Ты же будешь рядом. Если что не так, возьмешь управление в свои руки». Он не смог сдержать смешка, пораженный такой наивностью. «Джанет, ты вообще понимаешь, чем это может грозить в открытом космосе? А что, если ты не справишься с управлением? К каким последствиям может привести управление планетолетом новичком? Но ведь мы же находимся в космосе. И что же? Здесь нельзя никуда упасть. Даже если двигатель и откажет, планетолет все равно будет лететь. Он никуда не упадет. Да и столкнуться здесь практически не с чем». Джек смотрел на Джанет, лишившись дара речи. Такое предложение и такая наивность его просто восхищали. «К тому же я же не прошу тебя позволить мне стартовать с причальной площадки», — продолжила она, — «или совершить самой посадку на астероиде. Просто дать мне попробовать управлять в космосе, подальше от звездолета и астероида». Хадсон покачал головой, все еще продолжая усмехаться. «Ну, не знаю», — говорил он. «Вообще-то на такие вещи необходимо спрашивать разрешение у капитана. Ведь он отвечает здесь за все». Джек поразмыслил. «Если он позволит, то, может быть, даже не знаю. Слишком уж это рискованное дело. Поговори с капитаном». Джанет поджала губы. Она размышляла, поглаживая рукой холодный металл планетолета.